Глава 63. Ян. Дверь в мой кабинет только открывается, а я, не поднимая глаз, знаю, кто пожаловал. Его походка по-хозяйски уверенная, неторопливая. Черные мужские туфли из кожи крокодила, брюки из тонкой шерсти и обязательно белая рубашка. Поверх всегда пиджак, даже если бы на улице были все 40 градусов. Привычка, выработанная годами. Именно поэтому отец терпеть не мог, когда мы с братьями приходили к нему на обеды в спортивных костюмах. Мама полюбила его именно таким — деловым, холодным, нахмуренным. Так рассказывал папа. Версию мамы мы узнать не успели. «Доброе утро, сын», — говорит и вальяжно садится на мой диван. Наши отношения выравниваются, но они по-прежнему натянутые. Как вспомню, что отец знал о местонахождении Лики, а мне наврал о ее смерти, так пелена перед глазами встает густым слоем, рука тянется к оружию. «У тебя что-то срочное?» «Выяснил, кого ждет твоя Лика?» Скидываю взгляд, оторвав его с кровью от бумаг. «Тебе это так важно?» С тщательно скрываемым безразличием спрашиваю. Даже если бы и знал, промолчал. Отец мается. Мне приятно, что я мог бы знать то, чего не знает он. Это такая редкость. «А тебе нет?» Психует, что не совсем похоже на отца. «Мне просто интересно». Откидываю от себя бумаги, которые читал. Разбирался точнее. Здесь новая финикийская грамота, а я не совсем переводчик в этой сфере. Смотрю на отца, он на меня. Не моргаем и не смеем пошевелиться. «Либо мальчик, либо девочка. Одно из двух». Отвечаю ровно так, как и Лика с утра. Улыбаюсь, чувствуя удовлетворение. Папа подскакивает с места, сжав ладони в кулаки. Интересно ему. Мне тоже. Но кукляш молчит, зараза. И я бы смог выведать все у ее врача, прижав медсестру. Даже надавить на Лику, что сейчас уже кажется невозможным. Она и правда с подаренным пистолетом осмелела. Но я хочу, чтобы она сказала сама. Что бы захотела сказать. «На Новый год приедешь?» «Приедете?» Поправляет сам себя, и я вижу, как его коробит. Всю сознательную жизнь мы жили мужской компанией. Ни одна женщина близко не подпускалась, только шлюхи. Но это всегда было в качестве развлечения. К семье они никакого отношения не имели. Была еще кухарка и домработница, но это не то. В праздники, выходные и важные дни были только мы с братьями и отец. «Вряд ли». «Почему?» «Лика сказала, что ты вампир, все ее силы высосал. А ей сейчас нельзя нервничать и перетруждаться. Ты поэтому, как вор, пробираешься к ней ночью и уходишь под утро». «Следишь?» «За сыновьями? Всегда. Вы же до сих пор один проблемнее другого. У меня сердце немолодое». Отец уходит, скомканно попрощавшись. «Надеюсь, мой секретарь не упала в обморок». Энергетика у папы и впрямь умерщвляющая, как у вампира. Погрузившись в работу, теряю счет времени. Это и хорошо, и плохо. Так я ненадолго отключаюсь от вечного, изматывающего вопроса, где Лика. Но стоит отключиться и увидеть крошечный намек на куклу, все тело загибается неведомой болезнью. Я едва могу стоять, дышать, держать ручку между пальцев. Все меркнет, и воздух выкачивается из легких. Где она? Все, о чем могу думать, но я обещал сам себе дать те крохи свободы. Несколько часов в день за ней даже не следят. Здравым умом понимаю, что только отбитый на всю голову смертник тронет Лику пальцем. Их в моем городе насчитывается одна штука. И это я. И когда нахожусь рядом с моей куклой, меня раздирает изнутри. Задушить, залюбить. Фраза «Я приду к тебе даже после своей смерти» еще никогда так точно не объясняла мои чувства к этой девчонке. Поэтому, когда в своем кабинете в конце рабочего дня я нахожу копошащуюся в моих вещах куклу, свирепею, внутри. Она все поняла. Я живу здесь. И здесь, на заводе, мой новый дом. Чёрт, я ни перед кем не был так уязвим, как сейчас перед ней. Это убивает и лишает всех сил. Хочется кричать и выгнать ее с моей территории. Как посмело, как духу хватило. «Мне нужно кое-что помочь сделать по дому», — говорит ласкающе тихо, цепляет своим тоном. Смотрю на ее губы. Большим пальцем хочу стереть их, смять. Потом впиться зубами и терзать, пока она не будет молить меня о пощаде. Но не будет же. Ее тело изменилось. Взгляд стал другим. Похолодел, ожесточился. Она не та Лика, которую я встретил летом. Она другая. Но меня торкает с утроенной силой. Настолько, что я по-прежнему чуточку ее ненавижу. Если бы кукла догадалась, какой властью надо мной обладает, я бы пустил себе пулю в лоб. Лика бы увидела меня слабым, безвольным, рабом. Этого допустить нельзя. У тебя есть Аркадий. Он слушается тебя больше, чем меня. Мне нужен ты, Ян. Отворачиваюсь к Лике спиной, руками опираясь о стену. Будто та сейчас упадет, не держи я ее. Пульс херачит. Лика. Продолжаю метать взглядом по светло-серому полотну двери. Грудную клетку сдавливает охренительно плотные ремни. Ее голос, вся проблема в нем и в ее глазах. Ну и ребенок, мой монстрик. Почему мне кажется, что это сын? От одной мысли сердце прыгает в горло. Бьется, рубится за выживание, а я, чёртово чудовище, счастливо улыбаюсь. Хорошо, поехали. У меня будет пара часов. Утром я чуть не трахнул ее. Близость с куклой опасна, а я не могу причинить ей вред. До машины меня ведет Лика. Хорошо, что кукла не видит моей ухмылки и не чувствует огня, расползающегося внутри. Сегодня она узнала то, что не предполагалось. За это я должен был бы выколоть ей глаза, но, боюсь, Лика скорее сделает это со мной. Запах моей куклы будоражит все рецепторы. Плетусь за ней и не уточняю, точно ли она в курсе, где машина и выход из цеха. Лика знает, можно не беспокоиться. Ведет себя как хозяйка. Садится, пристегивается, смотрит как-то нагло. «Поехали». Ее страх ко мне ушел. «И да, надо успеть заехать еще в продуктовый. Дома пустой холодильник». «Аркадий». «Я не отдавала такого распоряжения. Еды дома нет». Назойливое пищание раздражает. Я просовываю ремень в пазы и выезжаю на дорогу, поглядывая на своего пассажира, пузатого пассажира. Снова какая-то теплота во всем теле. Сознаться в этом не по-мужски, но все, чего хочу, это запомнить этот момент и сделать так, чтобы он никогда не заканчивался. Сейчас кажется, что я просто парень, работающий на заводе, а справа от меня — моя женщина, которая носит под сердцем нашего малыша. Звучит по-человечески просто. Это мог бы быть наш сценарий. Но я, Ян Борзов, на этом все усложняется.